Глава 3. Система Колумбия. Уход диверсантов с Боливара вошел во вторую фазу. Эвакуация с поверхности планетоида прошла ровно. Теперь оставалось лишь пересадить солдат с одного корабля на другой. Сцепленные репом, репликанты выстроились в шлюзе. На спине у каждого висел массивный горб реактивного ранца с дополнительными баллонами с воздушной смесью. Стоящий первым Чимбик вскинул руку. По этому сигналу каждый репликант осмотрел себя и соседа, после чего доложил о готовности. Получив 5 отчетов, сержант нажал рычаг люка. Металлическая плита отъехала в сторону, открывая выход в пустоту. «Ненавижу космос», — подумал Чимбик, делая шаг. Отделение последовало за ним. Сержант бросил тревожный взгляд на Брауни, но тот держался молодцом, вися посреди гирлянды репликантов. Опустевший автоматический транспортник откорректировал курс и теперь быстро удалялся от летящих по инерции репликантов. Обреченный кораблик нагонят и уничтожат корпораты, уверившись в гибели диверсионной группы. Солдат же через пару часов должен подобрать корабль китежской торговой компании, если все пройдет по плану. Их готовили к такому, но впервые все происходило по-настоящему. Чимбик просмотрел показания такблоков солдат. Немного нервничали все, включая его самого. Одно дело учение и совсем другое, когда все происходит на самом деле. Корабль-эвакуатор может опоздать из-за ошибки штурмана или неполадки оборудования. Его может задержать для проверки сторожевое судно. В конце концов, могут даже оставить в порту, пока не уляжется поднятый репликантами шум. «Делаем все как на учениях», — вслух сказал Чимбик. «Брауни, ты как?» «В норме, Садж», — откликнулся тот. «Рука немного болит. Ну, то, что осталось». Чимбик дал приказ автодоктору Брауни сделать пострадавшему укол обезболивающего. Рана самого сержанта тоже ныла, но эта боль не шла ни в какое сравнение с той, что должен был испытывать перенесший травматическую ампутацию солдат. Будь на месте репликанта обычный человек, в лучшем случае он пребывал бы в бессознательном состоянии, по уши напичканный препаратами. В худшем умер бы от болевого шока. Несмотря на браваду Брауни, сержант решил не оставлять его без контроля. Шок от ранения может наложиться на шок от болтания в пустоте, и неизвестно, чем это чревато. «Садж», — Брауни перешел на приватный канал, — «я не облажался?» «Нет», — ответил Чимбик, прекрасно понимая причину вопроса. Рядовой опасался списания. Тяжелое ранение могло быть воспринято группой контроля как ошибка, вызванная дефектом изделия. Брак. А брак утилизируют. «Ты все сделал правильно», — не кривя душой продолжал сержант. «Да, рядовой действовал грамотно. И не его вина, что сбитый вражеским выстрелом кусок стеной панели сыграл роль гильотины, отрубившей Брауни руку. Но как на это посмотрят при разборе операции? И не сочтут ли нерентабельным лечение поврежденного репликанта?» «Тебя подлатают и вернут», — убежденно заявил Чимбик. А сам решил, что не позволит списать Брауни, даже если для этого придется выжечь и сотрудников группы контроля, как тех тварей совсем недавно. «Принял». В голосе Брауни звучало неподдельное облегчение. В эфире воцарилась тишина. Репликанты плыли сквозь пространство, и каждый из них боролся с неприятным чувством беспомощности по-своему. Кто-то читал, кто-то смотрел предусмотрительно скачанное из сети видео, кто-то слушал музыку, а кто-то просто молча думал о своем, как сержант. «Звезды — холодные игрушки». Чимбик читал эту книгу древнего земного писателя. Сержант вообще много читал с того момента, как репликантам предоставили неограниченный доступ к информации. Этот роман Чимбику не понравился. Фантастика седой старины выглядела в нынешнее время глуповатой и наивной. Но вот образ, подобранный писателем, бил в самую цель. Звезды действительно казались сержанту холодными ледяными кристаллами, разбросанными на ткани пространства. Колючие, неживые, тянущие душу. Душу, которая была даже у репликантов. Во всяком случае, так его убеждала когда-то Энджела. А ей Чимбик верил. Мысли сержанта невольно вернулись к смутным обрывкам воспоминаний трехмесячной давности. Рука Энджелы, сжимающая его пальцы, странный поцелуй, слова любви, обрывочные образы, неверные миражи. Чимбик списал бы их на свою буйную фантазию, если бы неосторожные расспросы стилета. Лоррей и Бейджинка не бросили репликантов на Эдеме, сумели спасти Чимбика. Сказанному близнецами сержант не слишком верил, но поступки. Поступки оказались красноречивее любых слов. Энджела его любит. И теперь в холодной пустоте космоса это знание грело душу Чимбика. Пискнул зуммер. Сержант моргнул, выводя изображение на максимум, и увидел изображение корабля корпоратов. Сканировать пространство он не решился, опасаясь выдать местоположение группы сигналом, так что траекторию прикидывал, что называется, на глазок. Перехватчик консорциума преследовал недавно покинутый репликантами борт, стремясь настигнуть беглеца раньше, чем тот скроется в кольцах газового гиганта. Перехватчик навели на цель с поверхности, отслеживая полет корабля доминионцев с момента эвакуации группы диверсантов. Преследователи торопились, стоит беглецу достигнуть колец, как шансы на удачный побег увеличатся. Автоматика борта беглеца имитировала стандартную тактику. При подлете к газовому гиганту выпустить ракеты, имитирующие сигнатуру корабля, а сам борт спрятать в тени одного из спутников. Дальше выждать время, сменить коды и документы судна на заранее подготовленные и спокойно идти к ближайшим вратам под новой личиной. Вряд ли автоматическому кораблю удастся скрыться от быстроходного перехватчика консорциума, так что вскоре преследователи доложат об уничтожении цели. А если случится чудо и борт уцелеет, он совершит прыжок в систему Эгиды, имитируя бурную деятельность на покинутой базе репликантов. Эгида, превращенная в роботизированную крепость, по планам командования должна была отвлекать на себя силы консорциума. Контрразведка Доминиона провела блестящую операцию по дезинформации противника, и корпораты пребывали в уверенности, что именно Эгида является ключевой опорной базой противника. Переброска спецназа с планетоида на Идиллию прошла незаметно, и теперь репликанты действовали с новой секретной базы. Расположение развернули в незаселенной зоне планеты, укрывшись от любопытных глаз в лесной чаще. Снабжение и переброску личного состава осуществляли по воздуху. На самой Эгиде шла имитация бурной деятельности. Флот консорциума, потеряв эскадру Дория, предпринял еще одну попытку уничтожить планетоид, но понес большие потери и отступил. При этом корпораты уничтожили врата в потерянной системе и сосредоточились на охране собственного пространства. На этом фаза активных действий прекратилась. Консорциум ограничивался лишь заброской зондов в систему Эгиды. Системы противокосмической обороны Доминиона шпионов обнаруживали и уничтожали быстро, но кое-какую информацию зонды передать успевали. На основании этих данных в штабе консорциума продолжали считать, что Эгида является стратегически важным форпостом Доминиона, который следует поскорее уничтожить. И именно там, по их мнению, базировались группы репликантов, регулярно совершавшие диверсии на объектах консорциума. Для достоверности этой легенды ССО Доминиона время от времени забрасывал автоматические корабли в пространство врага, давая возможность его флоту поупражняться в стрельбе. Командиры сторожевиков докладывали об успешном уничтожении судна диверсантов. В штабе консорциума делали пометку об очередной поверженной ДРГ, а ССО Доминиона заказывали новый корабль-робот, переоборудованный из гражданского торгового судна. На самом деле репликанты попадали в пространство консорциума на специально оборудованных бортах, принадлежащих одной китежской торговой компании. Зарегистрированная на нейтральной планете компания имела дела и с Доминионом, и с Союзом, и с консорциумом. Репликанты Командос выступали в роли членов экипажа или пассажиров. Грим и поддельные документы – позволяли не вызывать особых подозрений, а приметное снаряжение перевозили в потайных отсеках. Перед операцией данные корабля меняли, не давая отследить врата, через которые тот прибыл в систему. Пока что маскарад срабатывал, но никто не мог с уверенностью спрогнозировать, сколько еще удастся водить корпоратов за нос. Перехватчик прошел далеко в стороне, и Чимбик позволил себе расслабиться. Маскировка брони и в этот раз сработала штатно, не позволив сканерам на борту судна консорциума обнаружить столь мелкие цели. Потянулись минуты ожидания. Наконец в наушниках раздался долгожданный сигнал, и спустя час репликантов втягивали на борт подоспевшего судна. Планета Новый Плимут, офис модельного агентства «Экзотик». Шумный, полный веселых и красивых молодых людей холл здания, арендуемого агентством, Энджела пересекала быстрым шагом, сутулившись и вжав голову в плечи. Модели всегда зубоскалили вслед фигуре в бесформенном темном плаще с капюшоном. Еще бы. Новенькая, странная, нелюдимая, да еще из гик-отдела. Как тут удержаться? Тем более, что в офисе айтишница появлялась редко, основную часть времени работая удаленно. Никто из сотрудников агентства ни разу не заметил сходства между фриком неопределенного пола с Бейджина и веселой общительной Хелен оттуда же. Слишком разные впечатления они производили. Куда больше общего у Иви было с ее соседкой по кабинету, темнокожей эникейщицей, занятой чем-то невнятным, то ли какой-то работой в соцсетях, то ли наполнением сайта контентом, то ли еще чем. На самом деле Пич была тем самым удаленным оператором, что увел машину Шпие по ложному маршруту к парковке у пирса. Предусмотрительный советник не устанавливал камер от парковки до самой яхты, чтобы не оставлять следов своих развлечений с девушками, так что главной версией исчезновения Альберта Шпие будет затянувшаяся морская прогулка. «Играешь на рабочем месте?» — хмыкнула Энджела. Со стороны создавалось впечатление, что Пич гоняет в каком-то симуляторе, но взломщица как раз уводила яхту советника по одному из его обычных маршрутов. Разносчицы вирусов слова не давали. Как всегда, грубо ответила Пич. Близнецов она не взлюбила с первой встречи, и за месяц знакомства ее отношение мало поменялось. Разве что из бесполезных тупоголовых кукол Лоррей эволюционировали в полезных тупоголовых кукол. О причинах этой неприязни Эйнджеле оставалось только гадать. Ни осторожные расспросы, ни попытки наладить отношения не дали никакого результата. В конце концов, эмпат плюнула и просто использовала Пич как объект для изучения. Большую часть повадок для образа фрика она беззастенчиво скопировала как раз с нелюдимой грубой айтишницы. Теперь Энджела раздражала Пич еще больше обычного. «С яхтой все нормально прошло?» Игнорируя пренебрежительное обращение, спросила Энджела. Пич презрительно хмыкнула в ответ, всем видом демонстрируя, что завалить подобную задачу мог бы только клинический идиот. Ну, или Лоррей, что в понимании Пич было синонимами. Энджела никогда не возражала и не припиралась. Бессмысленная трата времени. Сейчас ее занимал предстоящий разговор с куратором. Что-то подсказывало, что простым он не будет. Подхватив со стола графический планшет, Энджела направилась в кабинет одного из фотографов агентства, Десмонда Рида. Дверь, как водится, оказалась заперта. Как и все творческие личности, он не терпел вмешательства в процесс созидания. «Мистер Рид», — буркнула Энджела в интерком кабинета, — «вы вызывали по поводу дизайна портфолио». «5 минут», — ответил мужской голос после непродолжительной паузы, и связь отключилась. Энджела равнодушно пожала плечами, подперла спиной стену и уставилась на яркий голоплакат. С него томно улыбалась звероглазая красотка Стиамат. Агентство «Экзотик» специализировалось на моделях с натурализациями. Конечно же, среди них было немало подделок вроде свитари, немного краски, линзы, и вот ты уже не рядовая провинциальная девчонка, а востребованная бейджинка или даже иделийка. Энджела встречала пару таких. Эмпатией там и не пахло, но на голоснимках они выглядели вполне достоверно, а большей части желающих познакомиться с иделийкой хватало и природного обаяния девушек без всяких феромонов. Мимо прошел высокий красивый тиаматец, тоже модель, и весело подмигнул Энджеле. Та отвела взгляд, сутулила плечи и ниже натянула капюшон плаща. Довольный произведенным эффектом парень ухмыльнулся и скрылся за углом. Дверь открылась. Из кабинета выпорхнуло прекрасное создание с амарантовой кожей, одна из крашеных иделиек. «Мистер Рид ждет», — бросила она и умчалась в сторону лифта. Энджела выдохнула, перехватила поудобней планшет и вошла в просторный кабинет с окном во всю стену. Все прочие поверхности занимали работы фотографа, обложки модных журналов, удачные рекламные проекты, пара видов ночного города. Сам хозяин кабинета сидел за столом и листал голограммы, отмечая годные для портфолио иделийки и отметая в сторону те, в которых видел изъян. «Как прошло?» — буднично поинтересовался он, едва дверь за спиной Энджелы закрылась. «Удачно, но бесполезно. Он не владеет информацией и...» Десмонд Рид приподнял бровь, ожидая продолжения. Хелен встретила капитана Нейва. Он ее узнал, но не поднял шума. Помахал рукой на прощание. Эмпат ощутила охвативший Рида гнев и едва сдержалась, чтобы не попятиться. «И она продолжила операцию?» Тихо, но полным угрозы голосом спросил он. «Не сообщив мне...» По спине Эйнджелы прошел холодок. Несмотря на безобидный вид модника и повесы, Рид был расчетливым, жестким и безжалостным человеком. И хоть Лоррей формально ничего не связывала с разведкой Доминиона, они прекрасно понимали, что никто не даст им просто уйти, чтобы они не говорили. Она уже садилась в машину с советником. Переигрывать было поздно. Эйнджела попыталась выгородить сестру. «Если Нейв не задержал ее сразу, значит, ему что-то от нас нужно». Глухое раздражение Рида сменилось холодной яростью. «Или он разрабатывает вас, идиоток, чтобы отследить всю цепочку? Об этом вы подумали? Почему сразу не связались со мной? Почему не свернули операцию?» Правильные, совершенно справедливые вопросы, на которые у нее не было ответов. Работа в команде давалась близнецам с трудом. Они слишком привыкли рассчитывать только на себя и мгновенно принимать решения, полагаясь лишь на интуицию и чутье. Чутье подсказывало, что Нейв их не сдаст. Но Рида такой ответ не удовлетворит. «Если бы Нейв хотел нас пасти, он бы не показался Ри», — заметила Эйнджела. «Не подал бы вида, что узнал». Несколько секунд куратор сверлил ее взглядом. «Ладно, что сделано, то сделано. Вопрос с Нейвом нужно решать. И быстро. Выясните, что ему нужно. И дайте это. Если он хочет чего-то незаконного, прекрасно. Замажем его по уши, чтобы не выбрался. Нужны деньги, они у нас есть. А если ему приспичило потрахаться по старой памяти, вы уж его не разочаруйте». «Мы разберемся», — пообещала Эйнджела. «Попрошу Пич отследить его ком».